«Держит их, держит!» – орала мадам Лубе, коверкая русские слова. «Это разбойник! Надо отдать должное бессменному!» Вид его после лазания в подвал был не из блестящих. Он изорвал себе мундир и испачкал его. Шляпа осталась у окна на земле. Слуги, среди которых были огромные гайдуки, ездившие с графом в белых ливреях, схватили Жоржа, освободили от него француженку и остановили бессменного. «Я князь бессменный», — проговорил тот. «Кто тронет меня, ответит». «Там видно будет», — сказал один из гайдуков. «А скандал в графском доме тоже делать не полагается». И он протянул руку к бессменному. Но его рука вдруг опустилась, шум и говор сменились тишиной. Все, словно зачарованные, остановились, и все головы поднялись кверху. Над ними, в растворенном окне второго этажа, как видение, стояла фигура в одеянии византийского царя. Все смотрели на него, видели его красивое лицо с черной завитой кольцами бородой, его большие черные глаза, как магнит, притягивавшие к себе, и никто не знал, что это за человек и откуда он взялся. Толпа затихла и замерла под влиянием взгляда черных глаз. Они владели ею и приказывали ей. Никто не посмел шевельнуться и остановить бессменного. А он в наступившей торжественной тишине спокойно и беспрепятственно вынес Надю к карете. Жорж помогал ему.